Глава 16. Как гонка вооружений. В Макдоналдсе было столпотворение. Мишке, ловко работая локтями, проложил нам обоим дорогу к стойке. Я еще не успел проголодаться как следует и взял по его рекомендации фишмак с майонезом, маленькую порцию картофеля фри с кетчупом и кофе. Мишке, высокий и стройный, заказал роял чизбургер, большую порцию фри, 3 порции кетчупа, еще один гамбургер с собой на потом, яблочный пирог, а к нему 2 молочных коктейля и кофе. За полный поднос я заплатил без малого 25 марок. Недорого, правда? За обед на двоих. Спасибо за приглашение. Мы долго не могли найти 2 свободных места за одним столиком. Я попытался приставить свободный стул к другому столику, но он оказался привинчен к полу. Я был поражен. Ни в качестве прокурора, ни в качестве частного сыщика мне не приходилось иметь дела с кражей стульев в ресторанах. В конце концов, мы пристроились за столик 2 школьникам, которые завистливо покосились на поднос Мишки. Господин Мишки, автоматический мониторинг вредных выбросов привел к первому после переписи населения крупному правовому спору, связанному с информационными технологиями, который к тому же был вынесен на рассмотрение Федерального конституционного суда. Отдел информатики ждет от меня статью, освещающую данную проблематику с юридической точки зрения. Я специализируюсь на юридических вопросах, но мне нужно лучше понимать техническую сторону, и тут я рассчитываю на вашу помощь. Промычал он с довольным видом, уминая свой роял-чизбургер. В чем, собственно, состоит ваше информационное взаимодействие с промышленными предприятиями, выбросы которых вы контролируете? Мишке проглотил очередной кусок чизбургера. Ну, тут можно долго перечислять технологии передачи битов, байтов и бодов, оборудование, программное обеспечение и т.д. и т.п. Что вас конкретно интересует? Я не специалист в вашей области, и поэтому мне трудно точно формулировать вопросы. Мне хотелось бы, например, понять, как объявляется смоговая тревога. Мишке тем временем развернул маленький гамбургер на потом и принялся щедро поливать его кетчупом. Это довольно просто. Там, где происходит выброс вредных веществ, установлены датчики, которые круглые сутки передают нам по стационарным линиям данные о количестве вредных веществ. Мы регистрируем показатели и вводим их в нашу метеорограмму. Метеорограмма является результатом метеорологических данных, которые мы получаем от германской метеослужбы. Если показатели слишком высокие или погодные условия не могут нейтрализовать эти выбросы, то у нас в РВЦ раздается сигнал тревоги, и запускается процедура объявления смоговой тревоги, которая, кстати, на прошлой неделе сработала отлично. Мне сказали, что и предприятия получают те же данные о выбросах, что и вы. Как это происходит с технической точки зрения? Они что, тоже подсоединены к датчикам, как 2 лампы на двойном штепселе? Мишка рассмеялся. Ну, что-то вроде того. Технически это выглядит немного иначе. Поскольку на предприятиях не один, а много датчиков, то отдельные линии передач уже на заводе объединяют в узел. С этого сборного пункта, если можно так выразиться, данные по жесткой линии связи поступают к нам. И предприятие, как и мы, тоже получает данные с этого сборного пункта. А насколько это безопасно? Я подумал, что промышленные предприятия могут быть заинтересованы в корректировке данных в свою пользу. Эта мысль настолько поразило Мишки, что он опустил руку с яблочным пирогом, так и не откусив. «Для неспециалиста в нашей области вы задаете очень даже толковые вопросы, и мне как раз есть что сказать по этому поводу. Но, по-моему, после такого яблочного пирога...» Он нежно посмотрел на упомянутое кондитерское изделие несколько болезненного вида, распространявшее синтетический аромат корицы, «нам следует завершить наш обед в кафе на Академиштрассе». Я достал сигарету и принялся искать свою зажигалку. Некурящий Мишки ничем не мог мне помочь. Мы направились в кафе через универмаг «Хортон». Мишки купил себе по дороге свежий номер пентхауса. В толчее универмага мы на несколько минут потеряли друг друга из виду, но в конце концов встретились у выхода. В кафе Мишки заказал себе кусок вишневого торта, кусок фруктового пирога, слоеное ухо и кофе. Со сливками. «Да, этого на убой не откормишь», — подумал я. «Я завидую стройным людям, которые могут лопать за троих, не заботясь о калориях. Так как насчет толкового ответа на мой толковый вопрос? Вернулся я к прерванной теме. Теоретически есть два открытых фланга. Можно попытаться химичить с самими датчиками, но они так надежно запломбированы, что это сразу же заметили бы. Другое место возможного внедрения – сборный пункт, связанный с заводской линией. Тут политики пошли на компромисс, который я считаю совершенно неоправданным. Где гарантия, что именно на этом стыке не будут подделывать данные о выбросах, или, хуже того, самовольно изменять программные структуры системы смоговой тревоги? Мы, конечно, установили защиту и постоянно ее совершенствуем, но это же как гонка вооружений. Любую систему обороны можно перехитрить с помощью новой системы нападений, и наоборот. Бесконечная и бесконечно дорогая спираль. Я с сигаретой во рту шарил по карманам в поисках зажигалки. Конечно же, напрасно. Мишке вдруг достал из правого нагрудного кармана своей лайковой куртки две новые одноразовые зажигалки в бумажно-пластиковой упаковке, одну черную, другую розовую. «Можно это будет розовое, господин Зельк?» — спросил он, разорвав упаковку. «Маленький презент Тунирмага Хортон». Он заговорщически подмигнул мне, положил передо мной розовую зажигалку и дал прикурить черный. Я мысленным взором увидел газетный заголовок: «Бывший прокурор покрывает кражу зажигалок». Поблагодарив Мишки и повертев зажигалку в руках, я сунул ее в карман. «А наоборот, можно ли из РВЦ внедриться в заводской компьютер?» «Если заводская линия ведет в компьютер, а не в изолированный терминал, тогда...» «Ну, вы теперь, в общем, и сами знаете, как это все выглядит после всего, что я вам рассказал». «Значит, вы действительно противостоите друг другу, как две супердержавы с наступательными и оборонительными вооружениями?» «Будьте осторожны с подобными сравнениями, господин Зельк», — ответил он, теребя мочку уха. «Американцы в вашей метафоре могут быть только капиталистической промышленностью. Тогда мы, представители государства, автоматически оказываемся в роли русских. Как служащие государственного учреждения», — он выпрямился, расправил плечи и сделал лицо добропорядочного гражданина, — «я должен дать решительный отпор этим наглым инсинуациям». Он рассмеялся, опустил плечи и принялся за слоеное ухо. «И еще», — прибавил он после паузы, — «меня иногда забавляет мысль о том, что промышленность, добившаяся этого вредного для нас компромисса, сама себя наказала, потому что теперь конкуренты могут через нашу сеть хозяйничать в системах друг друга. РВЦ — орудие промышленного шпионажа». «Занятно, не правда ли?» Он крутанул десертную вилку на тарелке, как рулетку. Когда она остановилась, ручка ее указывала на меня. Я подавил вздох. Занятная гипотеза Мишки на порядок увеличила круг подозреваемых. «Интересный вариант. Спасибо, господин Мишки, вы мне очень помогли. Если у меня еще будут вопросы, могу я вам позвонить?» «Вот моя визитная карточка». Я достал из бумажника визитную карточку с моим домашним адресом и телефоном, на которой я значусь свободным журналистом Герхардом Зельком. «Да, Эбертплац мы шли вместе. А что говорит ваша метеорограмма о предстоящих выходных?» «Хорошие будут выходные, без смога и даже без дождя. Похоже, надо готовить купальные принадлежности». Мы распрощались. Я поехал через Ремеркрайзель на Бергхаймерштрассе, чтобы заправиться. Гудение бензина в трубопроводе лишний раз напомнило мне о линиях связи между РХЗ и РВЦ. Еще бог знает, какими предприятиями и фирмами. Если это действительно промышленный шпионаж, — продолжил я свои размышления уже на автостраде, — то чего-то в этой версии не достает. Все происходившее в информационной системе РХЗ не вяжется со шпионажем. Разве что шпион хотел замести следы. Но ведь заметать следы ему нужно было в любом случае. Не только в случае опасения, что служба безопасности напала на его след. А почему он должен был этого опасаться? Может быть, уже одного из первых внедрений в систему было достаточно для его разоблачения? Нужно будет еще раз просмотреть отчеты и позвонить Фирнеру, чтобы мне за выходные подготовили список предприятий, подключенных к системе смоговой тревоги. Я въехал в Мангейм. Было 3 часа. Жалюзи Мангеймской страховой компании были уже спущены, как корабельный флаг на вечерней заре. Только окна, образующие по ночам светящуюся букву «М», продолжали нести вахту. «М» — как Мишки, — подумал я. Этот Мишки мне нравился. В том числе и в качестве подозреваемого. Игрок, технарь-кудесник и шутник в одном лице. Как раз то, что я искал с самого начала. Он обладал необходимой фантазией, необходимыми знаниями и сидел в самом подходящем для этого месте. Но одно лишь чувство не улика. Если я попытаюсь припереть его к стенке одними этими рассуждениями, он спокойно пошлет меня подальше и будет прав. Я решил последить за ним в выходные. У меня не было против него ничего, кроме подозрений, и по-другому отработать эту версию я не мог. Может, что-нибудь в его поведении подскажет мне какие-нибудь новые идеи? Если бы дело было зимой, я бы запасся на выходные литературой о компьютерной преступности. Слежка в зимнее время трудная и малоприятная работа. А летом не страшно, тем более, что Мишки собирался на пляж.